447, сентябрь, 5. Не нужно опасаться, что богатства пространственной мысли могут быть когда-либо исчерпаны. Неисчерпаема космическая сокровищница. Ручательство неисчерпаемости даем, но при условии единения с нами. Оно необходимо хотя бы для того, чтобы изолировать приемник от воздействия низших слоев и соприкосновения с ними. Отбросы и шлаки человеческого мышления засоряют и отемняют ауру планеты и обладают очень сильным отрицательным магнетизмом. И многие притягиваются именно к этим слоям по созвучию мышления своего с ними. Твердой рукой проводится черта разделения, отделяющая эти области мрака от светоносного мышления. Каждая мысль магнетична, то есть в зависимости от своей природы обладает или отрицательным, или положительным магнетизмом. Первый влечет сознание во тьму, второй – в сферы света. Нужно знать непоколебимо и твердо, куда устремляет сознание данная мысль, чтобы силы найти от нее отвратиться и решительно отбросить ее, если она не от света. О контроле над мыслями знают все, коснувшиеся учения жизни, но далеко не все притворяют это указание в жизнь. Снова и снова мы импульс даем приложить на практике завет об овладении мыслью. Это первый важнейший шаг на пути утверждения власти над своими оболочками, шаг без которого нельзя сделать второго и третьего, то есть двигаться дальше. Апофеозы мысли, достигнутые в различных веках, невозможны были бы без овладения мыслью. Зовем в мир неограниченных достижений, творимых огненной светоносной мыслью, очищенного от всякого сора сознания.